Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Сегодня «Кухня Кришны» опять в эфире. И сегодня мы с Бхактой Володей и с Ниргуной Девидаси готовим замечательное сладкое блюдо. Будем готовить хрустящие жареные спирали в сиропе, которые называются по-индийски джалеби. Ура! Вот опять это... сладкое блюдо. Не соленое, не кисло-сладкое. Сладкое блюдо, да. Любимое лакомство индийских сладкоежек – джалеби. И готовя джалеби, помните, что масло для обжаривания во фритюре должно быть столько, чтобы джалеби плавали на его поверхности, не касаясь дна сковороды. Такой вот совет дан в нашей кулинарной книге. Правильно приготовленное джалеби должно пропитаться сиропом и в то же время остаться хрустящим. Я сейчас продиктую вам рецепт. Приготовьтесь записывать. 1,5 чашки, это 250 грамм пшеничной муки тонкого помола. 1 чашка, 150 грамм рисовой муки. Кстати, если у вас нет рисовой муки, вся мука может быть просто пшеничной. 1 чашка, 250 миллилитров йогурта. 1/2 чайной ложки молотого шафрана. Дальше по рецепту теплая вода. Вот воды нужно 2,5 чашки, это 600 миллилитров. 2,5 чашки также сахара, это 500 грамм. 1 столовая ложка розовой воды. И топленое масло для жарения во фритюре. Если у вас нет топленого масла ги, то можете использовать просто растительное масло. И дальше следующий процесс приготовления. Нужно вот в большой миске смешать муку с йогуртом, 1/2 шафрана, то есть 1/4 чайной ложки, и теплой водой, так чтобы получилось жидкое тесто для блинов. Нужно будет накрыть миску тканью и поставить теплое место на 1-2 дня, чтобы тесто скисло. Но у нас нет столько времени ждать 1-2 дня. Этого кислого момента, да? Да, и процесс естественного брожения можно ускорить, добавив в тесто 1/2 чайной ложки пекарского порошка. Вот тесто готово, когда на его поверхности начнут появляться пузырьки. Ниргуна, а вот, вы знаете, у меня такая сейчас мысль ко мне пришла. А давайте вместо спиралей делать джиганатхи. Ведь это купол. Они похожи на купол джиганатхи. А спирали, конечно, а спирали это, ну, символ, конечно, это интересно. Даже символ, символ материального мира. Все идет по спирали, развитие идет по спирали. Но это материальный мир. А купол джиганатхи – это символ как бы устремленности в духовный мир. Может быть, сделаем джиганатхи? Да, вообще это здорово. На самом деле, все преданные очень любят вот эти печенья, такую сладость. Ее называют джиганатхой. И я сейчас вспомнила вот мультфильм очень популярный. «Каникулы Простоквашино». Ага. Помнишь, как там вот этот вот шарик, да-да, на праздники, на новогодние, ага, он из теста такие лепил. Да-да-да, колбаски такие. Да-да. Да, ага. Колбаски такие. То есть каждый лепит то, на что он медитирует. Вот. Ну да. Вот. Ну... вот преданные они любят Кришну, любят, да, все, что с ним связано, с, ага, Господом. Вот. И, конечно, для нас более приемлема форма храма. Так что мы можем, конечно, сделать сейчас джиганатхи, но тогда нам нужно будет немножко изменить рецепт. Чуть-чуть, потому что для джиганатх нужно более крутое тесто. Пока что ты не начал еще. Ну, джиганатхи, естественно, это более крутое, это естественно. Да, все, что с Господом, это более крутое. Так что давай, конечно, тогда так и сделаем. Ну, я думаю, что наши слушатели будут только рады, если я 2 рецепта им дам параллельно. Как ты думаешь? Ну, я думаю, что много не мало. Да, да. Итак, значит, про джалеби я уже вам сказала рецепт. Так вот, для того, чтобы получились жареные спирали, нужно будет вот это вот тесто жидкое. Оно довольно жидкое тесто, и его нужно будет опускать уже во фритюр, в кипящее масло, через шприц или через такой кондитерский мешочек. выдавливать это тесто так, чтобы на поверхности масла образовывались спирали диаметром 13-15 сантиметров. И масло нагревают перед этим в кархае или в невысокой кастрюле. Карха – это такая сферическая глубокая сковорода. Это рецепт джалеби, спирали. И после того, как вы испечете вот эту спираль, нужно будет поместить ее в сироп. Вот для сиропа я уже дала рецепт. Это вода и сахар 1:1 в пропорции. Вот здесь у нас по рецепту 2,5 чашки того и другого. Но для нас это тоже многовато. Ты сейчас поставь воду для сиропа. Так, не 2,5 чашки, но возьми не больше 2 чашек. Хорошо. Воды и столько же сахара. Сначала нагрей воду, а потом туда положишь сахар. Вот. А я займусь мукой. Нужно будет муку просеять обязательно. Вот возьму муки для наших джаганатх. Возьму муки столько же, 1,5 чашки пшеничной муки и чашку рисовой. Вот у нас есть рисовая мука. У кого нет рисовой, может взять просто 2,5 чашки пшеничной муки. И сейчас, как для обычного теста, вот мы пури делали по такому же рецепту, и также тесто для самос тоже по такому же рецепту, мы добавим сюда пару ложек масла сливочного, вот небольшие ложки, не полная столовая, и нужно будет перемешать с мукой. Очень хорошо размешать, размять в руках, и затем уже добавить воду, либо вот йогурт у нас есть. Когда добавляешь йогурт, то тесто, разумеется, получается богаче и мягче, более эластичным. Вот у нас 200 грамм йогурта. Мы сейчас добавим в тесто. Но, напоминаю, сначала масло переминаем в руках, а вот затем добавляем что-то жидкое, воду или йогурт. И вот для ускорения процесса брожения добавь чуть-чуть на кончике ножа пекарского порошка. Вот, а сейчас мы вот проверим как раз твои способности художника. Вот будем раскатывать тесто, и ты будешь их лепить в форме таких вот джаганатх. Вот ну кто... что ж, хорошо, что радиослушатели не видят, как это. Нет, я думаю, что ты справишься. Ну хорошо, попробую. Вот, нужно будет раскатать тесто, затем такую длинную полосочку сделать. То есть я начинаю раскатывать. Нет, сначала ты, значит, сделай шарики. Маленькие шарики, так. Но примерно с диаметром 1,5-2 сантиметра, не больше. Вот. Сколько штук? Сколько получится? Сколько получится? Вот сделай хотя бы штук 5 вначале. 108. Шариков. 108 у тебя не получится. Не получится. Нет. Сделай хотя бы 5 шариков, и вот один из шариков ты раскатай не в форме круга, как для пури и самос, а вот постарайся раскатать прямоугольником. Вот. Пусть он будет неправильный прямоугольник. Может быть, квадратиком тогда сделать? Нет, лучше прямоугольник. Для того, чтобы потом сделать из него... Не шарик слепить, чтобы раскатывать, а это квадратик, уже... кубик. Ну, попробуй. Может, он будет как раз прямоугольник? Ты должен получить прямоугольник, довольно-таки тонкий. Примерно 2,5 миллиметра толщиной. И прямоугольник, неважно, какого он будет размера. Хорошо. Но чем он будет больше, тем, естественно, твой купол джаганатхи будет выше и больше. Значит, если ты помнишь, в детстве, может быть, ты делал на елку китайские фонарики из бумаги? Никогда не делал? Имперсонализмом уже давно не занимаюсь. Но в детстве, помню, баловался. Какой же это имперсонализм? Китайский фонарик. Китайский фонарик. Это невинная детская игра. Забава в имперсонализме. На самом деле, вот китайский фонарик делают. Берут просто прямоугольный лист бумаги цветной. Да. Какой-то или фольги, или золотистый, и надрезают его, складывают пополам и надрезают такие полосочки. Да-да-да. Вот в данном случае вот эти полосочки ты должен сделать на своем прямоугольном кусочке теста. Ага. Вот. То есть возьми нож, Так. И разрежь, вот сейчас я тебе покажу, вот так вот, на полосочки. А полосочки толщиной примерно 3-5 миллиметров. 3-5 миллиметров. Вот. И затем ты эти полосочки должен последовательно собрать в кучку, как будто бы ты заворачиваешь вот этот фонарик. Вот. Неважно, это может быть не идеальный фонарик, может быть совершенно просто собранные полосочки в кучку. И чуть-чуть их повернуть. Как вот как конфетку. С двух концов. И вот тогда как раз это такой фонарик будет напоминать уже в готовом виде как раз тот самый купол Джаганатхи. Вот. Вот у тебя хорошо получается, только это надо делать побыстрее и не делай широких полосочек, потому что широкие полосочки будут не очень красиво смотреться. Вот. И слепи все это по краям. Так, сейчас. То есть вот китайский такой как бы фонарик. Но он должен быть достаточно скручен. Да, вот хорошо. Вот. Ну так нормально, насколько вот так вот? Или еще круче скрутить? Вот пока ты все это будешь доделывать, вот сделай пока опять. Мы поставим масло греть. Ставим масло в нашу глубокую сковороду. Масло лучше, конечно, ги. Все кондитерские изделия на ги получаются изумительного вкуса. Вот сейчас оно у нас пока подогреется, а мы сейчас сделаем с тобой штук 5-6 фонарик. Как раз. Чтобы было светло. Да, будет светло и весело. Ёлку мы... Мы не ёлку будем украшать, мы будем Кришне предлагать. Давай, пожалуйста, делай. Вот у тебя как раз хорошо получается. Ты действительно способный ученик. Не, ну скручивать это не так сложно. Не так сложно. Раскручивать сложно. Вот у нас вода закипела в нашем сиропе. Мы сейчас с тобой положим туда сахар. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сироп, в который потом будет погружаться наше печенье, должен быть довольно-таки густой. Стандартный рецепт сиропа – это 1:1. То есть, если у вас 2 чашки воды, значит, 2 чашки сахарного песку. Вот. 2,5, вот как в рецепте джалеби, значит, 2,5 чашки сахара. Вот в сироп мы обязательно должны добавить какой-то ароматизатор. Это может быть шафран. Мы половину части шафрана положили в муку, и половину части шафрана кладем в наш сироп. Если у вас нет шафрана, то ароматизатором в сиропе может быть кардамон. Вы должны положить несколько туда семян кардамона. И может быть также розовая вода. Вот в рецепте у нас 1 столовая ложка розовой воды. Если нет ни шафрана, ни кардамона, а возможно у вас есть просто ваниль, можете немножечко туда положить ванили в ваш сироп. Но лучше, конечно, если сироп чем-то ароматизирован. Итак, вот у нас уже нагрелось масло, и вот ты бери аккуратненько за кончик вот этот вот закрученный наш фонарик, да. И окунай, вот видишь? В масло. Да, в масло. Последовательно. Ой, видимо, будет сладкий. Да, возьми, пожалуйста, тут же рядом, положи вот в какую-то маленькую кастрюлю или в другую сковороду сито или дуршлаг, так. Чтобы потом класть сюда готовые изделия. Фонарики. Да, фонарики. А я буду размешивать сироп. Вот уже сахар растворился. И я его отложу в сторону, добавив туда ароматизаторы. Вот ты второй также туда же клади. Сколько поместится в сковороду? Хорошо. Ну, я уже много положил. Ну, я смотрю, не очень много. Ну, еще пару штук. Вот у нас большая сковорода. Все, что ты налепил, вот туда клади. И нужно будет помешивать. Хорошо. Вот, кто будет делать спирали, я еще раз напоминаю, спирали не должны касаться дна сковороды. Они должны плавать у вас в масле. А если они не умеют плавать? Ничего, научится. Но когда много воды, она сама выталкивает. Ты же знаешь, как это происходит. И также здесь, если много масла, то Они будут самое на главное жалеть масло. Да, не жалейте масло, не жалейте Нирвана, старания для Кришны. Вашими устами да мед пить. Сейчас масло стоит очень дорого. Но, кстати, если вы используете ги, да, то это еще и экономично, потому что потом, процедив через два слоя марли, это ги можно его использовать и для других блюд. Вот. Поэтому ги называют еще жидким золотом. Потому что оно действительно очень золото. Сейчас это примерно как золото. Ну, что скажешь, как золото. Ну, по цене ими. Вот ты лучше размешивай. Видишь, они у тебя уже потемнели. Золотистые такие, красивые. Теперь нужно их прямо горячими окунуть в сироп. И продержи буквально несколько секунд, да, в сиропе. Возьми другую ложечку, шумовку возьми, такую, да, большую, сейчас, с дырочками. Угу, угу. Другую уже. Вот это у, да, тебя, да, масляная, возьми, да, другую чистую. Ну да, вот есть. И вытаскивай тут же из сиропа, положи в чистую миску готовую. Угу, хорошо. Из которой мы будем уже класть для Кришны. Угу, угу. Все готово. Угу. Так, падаю. Ну, вот теперь раскатывай еще несколько порций, и потом уже сможем, угу, предложить Кришне. Хорошо. Угу. Вот еще две штучки сделай. У тебя хорошо получилось. Не совсем, даже если это прямоугольные формы, все равно они получатся очень симпатичными. Угу. Джаганатхи такие. Так, сейчас. Так, и скручиваю. Вот теперь, ага, теперь окунай в масло еще несколько, угу, штучек. Вот я помогаю нашему Володе. А я не ргуни. Мы помогаем друг другу служить Кришне. Так, и теперь я думаю, что у нас уже готово блюдо. Мы уже вытащили из сиропа. Да. И можно предлагать уже Кришне. Ну вот только вот последние две, которые я бросила, сейчас они дойдут. Да, вот сейчас дойдут. Чтобы уж все. А я пока приготовлю воду для предложения. И мы сможем предложить Кришне. Вот для тех радиослушателей, которые только начинают слушать наши передачи, и, возможно, впервые они попали на кухню Кришны, им, вероятно, непонятно, почему мы готовим обед и собираемся предлагать его Кришне. Об этом мы много говорили, о том, что мы соблюдаем определенные правила чистоты, определенные правила приготовления пищи, для того, чтобы ее предназначить не себе в пищу, а прежде всего предложить сначала Господу. Об этом мы очень много говорим в наших передачах. Ну, я думаю, что сейчас, чтобы не удлинять нашу и так затянувшуюся передачу, мы все это сделаем в музыкальной форме. Когда ты готовишь на кухне обед, забудь, что на свете есть тысячи бед. Все делай для Кришны в старании и радости, на пользу идет только пища в благости. С Кришной жизнь гораздо полней, шаг к нему сделай и не робей. Не бойся чего-то сейчас потерять, Бог может только обогащать. Он даст тебе разум, не только еду, чтоб ты никогда не попал в беду. В Бхагавад-гите Господь говорит, слугу своего он всегда защитит. Забудешь, что в жизни были ненастья, будет довольство в доме и счастье. Если для Кришны все будут старания, с Богом сольешь ты свои желания. Еще в гите так Господь говорил, чтобы не ел ты, чтобы не пил. Чтобы не жертвовал, не совершал, нужно, чтоб Кришне ты все посвящал. Найдется еда в твоем доме легко, всегда будут овощи, хлеб, молоко. Если любовь будешь Кришне дарить, не позабыв все ему предложить. Итак, человеку разумному дали законы кармы, законы морали. Когда-то придется нести нам ответ, в греховной пище для нас проку нет. Поэтому помни, готови обед, как никому не чинить лишних бед. На пользу идет только пища в благости, давайте ж готовить для Кришны, Кришны и в радости. вот мы все приготовили для Кришны. Сейчас берем чистую посуду. Угу. Наливай воду. Сейчас, секундочку. Вода обязательно полагается к любому блюду. Небольшие листики туласи положим. Потому и что воду, да. И на джаганатху. Без положим. Воды и не туда. Не сюда, да. А, кстати, вот интересно, ведь наша планета, она состоит на 2/3 из воды. Конечно, и наш организм. И наш организм 2/3 из воды, поэтому... Поэтому воду обязательно надо всегда предлагать. Так, бери колокольчик и традиционно читаем Маха-мантру для того, чтобы позвать Господа, для того, чтобы Он принял нашу пищу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Пока пища наша предлагается, я хочу закончить чтение статьи вот про кухню Джаганатхи. Это про ту кухню, которая находится в городе Пури на территории храма Джаганатхи. И пищу там готовят именно для божеств, для Джаганатхи, для Господа Баларамы. И для, то есть для Господа Кришны, для Господа Баларамы и для сестры Кришны Субхадры. Я уже говорила, что на этой кухне работает очень много человек. Там работает около 600 суар. Суары – это повара. И сотни четыре также их помощников. В Пури проживает почти 700 семей суар, и все они гордятся своим происхождением. Суары не только владеют монопольным правом работать поварами храмовой кухни, но также и продают пищу для приношения божествам на предназначенном для этой цели Анант-базаре, который расположен также на территории храма. Кстати, за стенами храма тоже находится большой базар, где продают уже различные овощи и очень много различного такого специального инвентаря для поклонения божествам. После утреннего обряда яги, совершаемого в присутствии суар, каждый суара растапливает свою печь от священного огня. Глиняные горшки, в которых варят рис, называются кудуа. На протяжении уже многих веков их изготовлением специально для храмовой кухни занимаются семьи ремесленников Кумбхара. Некоторые из этих гончаров входят в число храмовых сиваятов, то есть тех, кто традиционно служит Богу Джаганатхи. Около сотни гончаров, живущих в трех деревнях – Джинапур, Кумбхар-Пада и Тикар-Пада – постоянно поставляют в храм горшки разных размеров. Потребность в горшках меняется в зависимости от дня и времени года. В обычные дни кухни нужно горшков примерно на 1000 рупий, а в праздники и некоторые святые месяцы, например, в месяце Катрик, их требуется в 10-ра больше. Когда наступает месяц Катрик, в Пури приходят тысячи людей, особенно старых и немощных, ибо считается, что посещение обители Джаганатха приносит счастье. Но мы-то знаем, что это приносит духовное счастье. Во время Радха-ятры святой город наводняют миллионы паломников, жаждущих получить хоть малый кусочек маха-прасада, то есть освященной пищи из храма Божьего. Глиняные горшки для храмовой кухни бывают 8 видов, в зависимости от формы и размера. И у каждого вида есть свое название. Байханди, Самадхиханди, Шрирам Дася, Мадха Кудоа, Намбари Кудоа, Тхала Кудоа, Пхада Кудоа и Тада. Горшки предпоследнего вида, как следует из названия, предназначена для риса. В самый большой горшок вмещается около 10 килограммов вареного риса. Повара на храмовой кухне готовят несколько иначе, чем это делают домохозяйки в Арисе. Так, например, овощи для карри здесь варят вместе с приправами и растительным маслом. А в домах принято сначала отваривать овощи и только потом добавлять приправы и масло. Я напомню радиослушателям, что под карри здесь имеется, видимо, овощное блюдо, а не просто карри, смесь пряностей. Рис варят в воде, и когда он готов, в горшке открывают отверстие и таким образом сливают жидкость. Повара никогда не пользуются дважды одним и тем же горшком. Разные по размеру горшки ставят на печь одновременно. Строгое разграничение обязанностей существует не только у поваров, но и всех, кто занят на кухне. Один нарезает овощи ломтиками определенного размера, другой мелет пряности и так далее. Мы в прошлой передаче говорили о том, что у них существует даже специальный человек, который отгоняет кошек из кухни. Воду носят из двух колодцев неподалеку от кухни. Они имеют диаметр около 2 метров и называются Ганга и Джамна, Ямуна. Хотя круглый год из этих колодцев берут воду для громадной кухни, они остаются на удивление полноводными. Овощи здесь позволено готовить не любые, а только местного происхождения. Так, например, запрещено использовать картофель и цветную капусту. Зато всегда варят целые горы риса и гороха, правда, во множестве небольших горшочков, и готовят самые разнообразные карри – овощные блюда. Всего на храмовой кухне ежедневно приготавливают свыше 100 блюд, видимо, 108 блюд, да, включая сладости. 108 – это, как мы знаем, число сакральное. Вот если бы в наших храмах готовили так же, а? 100 по 100 блюд. По 100 блюд. Воскресенье. Но на праздники иногда готовят и по 108 блюд. У нас в храмах? Да. По 100? Да. Я думал, что 90. Когда справляется просто день рождения, да? Духовного учителя, готовит 108 блюд. А я считал, что 90. Ну, нет, 108. 108, да. 108. Понятно. Столько же, сколько на счетах бусинок. Ага. Итак, в кухне устроен специальный сток для воды от сваренного риса, по которому она поступает в огромные бетонированные кормушки у южной стены храма. Там коровы и валы пьют питательный отвар. Печи топятся в среднем по 12 часов в день. В это время на них готовят пищу для богов. Однако в праздник Радха-ятры кухня закрывается на 8 дней, начиная с того дня, когда божества уезжают в своих колесницах в Гундичи-мандир. И до их возвращения кухня в Гундичи-мандир – точная копия кухни при главном храме, включая размер и количество печей. Однако огонь в них разводят лишь в течение тех 8 дней, что в Гундичи-мандир гостит Джаганнатх. Богом, хранителем первой кухни, считается Ганеш, а второй – легендарная царица Арисы Гаундича. По прошествии 8 дней божества возвращаются, и в храме Джаганнатха вновь разжигают огонь. Этот огонь считается величайшей святыней и называют его Вайшванабагни. Когда Сиваят уходит в мир иной, его погребальный костер возжигают огнем из храмовой кухни. И только Сиваяты удостаиваются подобной милости. Вот такая интересная статья. Ну вот сейчас у нас в студии находится у нас почетный гость, один из давних преданных Господа Кришны. Один из давних преданных. Один из сиваятов. Нет, не один из сиваятов. А находится Сатананда Прабху. Вот он тоже был в Джаганнатхапуре. И ему рассказывали тоже интересные очень подробности про эту кухню. Вот Сивананда Прабху, вы, может быть, нам что-нибудь расскажете? Не Сивананда, а Сатананда. Ошибка, в принципе, не такая же большая, потому что слово Сивананда, оно не может что-нибудь другое означать, как просто служитель. Там имеется в виду служитель на божества, служитель на кухне. А, в общем, поэтому, если меня назовут служителем Кришны, это даже для меня будет какой-то комплимент. Не так уж много я им служения совершаю, но, конечно, пытаюсь по мере сил. И вот, значит, я хотел рассказать вот эту, значит, историю о том, как мы ходили вокруг этого храма Чаганатхи в паломнической такой поездке. И, значит, там такой есть преданный очень хороший, его зовут Мадхусудана, индийский преданный. И он, значит, рассказывал о том, о некоторых обычаях предложений просада в храме Джаганнатхи. Интересно. А перед этим я, ну, когда мы подходили к храму, вообще-то в Индии коровы, они достаточно такие сушеные везде, то есть да, худые, да, да. Их кормят, конечно, меру сил, ну, как вот бродячие собаки, они худые всегда, так и, в общем, коровы в Индии. Только ну, на ферме Искон они такие. Ну, конечно, да, свои коровы-то холеные, но вот такие вот бродячие коровы, они, конечно, такие достаточно худосочные все. А тут, значит, когда мы подошли вот к храму, я смотрю, какие-то шары лежат вокруг храма. Я не понял, что за шары. Пригляделся, это то ли быки, то ли коровы, как шары. Они просто лежат вокруг, значит, такие круглые, как шарики, только рога торчат. Сначала не понял. И потом Мадхусудан, этот преданный, он объяснил, что есть такой, значит, вот обычай. Жрец, который предлагает просад, вот он вот в эти вот горшки, которые вы описываете, эти большие, да. В них все это просад вот приготовляется в этих горшках. И, значит, они выставляются перед Господом Джаганнатхой, перед божеством, они выставляются уже приготовленные в этих же самых посудинах, никуда да. Не перекладываются ни в какие да. Другие, значит, посуды. И, значит, предлагается все это, значит, мантрами призывается божество. После чего этот жрец, он имеет такую... Значит, еще имеется такой обычай в храме. Он берет чашку с водой и смотрит в эту чашку. Он должен в этой воде увидеть изображение Джаганнатхи. То есть он это, ну, это, как мы можем сказать, видение это, или какое-то прозрение, или какая-то медитация. Определенное видение. Ну, а, по крайней мере, он занимается медитацией. То есть он хочет увидеть сигнал, что Господь принял просад. Да. И бывает так, что он... Ну, не увидит его или не почувствует. Ну, я не знаю, как это описать. В общем, короче говоря, этот просад, он отдается животным. То есть он считает, что все, значит, как бы его экспертиза такова, что Господь в данном случае не принял просад. И даже это может быть очень большая вот порция приготовленного просада, она, значит, будет отдана просто животным, там, куда-то она разойдется, значит, уже распределяться в храме она не будет. То есть вот такой интересный момент. Поэтому коровы-то они такие вот на редкость отъеденные, такие толстые вокруг храма, как нигде. Потому что, видимо, достается большое количество пищи. Да, это вообще очень интересно. Но это, конечно, не значит, что если мы так тоже будем приглядываться к изображению в воде, то, пожалуй, может быть, мы никогда не начнем есть. Может быть, когда мы увидим там Господа Джаганнатху, я не знаю, сколько пройдет, в общем, еще... говорится, воплощение, пока мы начнем видеть это да, изображение ну Господа. Для нас, конечно, большое значение имеет сам процесс предложения, то, что мы в этот момент так или иначе мы предаемся и во время приготовления пищи, и во время предложения мы предаемся Богу, стараемся Ему, по крайней мере, предаться и свои мысли, и свои дела направить для служения Кришне. Вот именно процесс важен. А уж какой стадии, как говорится, мы достигли, это уже, ну, наверное, в данном случае не играет роли. Ну, вот. Я думаю, что еще мы потом коснемся этой темы. Да. Такая, в общем, интересная тема, значит, принимает Господь или не принимает, как к этому относится преданный. Потому что есть интересная история, вот и в частности, в Чайтанья-чаритамрите посвященная. Да. Мы там позже покажем эти истории о предложении пищи. Еще, да. Еще прочитаем нашим радиослушателям много очень интересных историй, связанных именно с процессом предложения пищи Господу. Вот. Иргуна, а вот да. Я вспомнил такие интересные истории, но это вот не то, что вот мы читали, а то, что вот было, как говорится, на моем веку. И вот как раз хорошо, что Садхананда сейчас зашел сюда, потому что мы вместе с ним проповедовали, ну, там еще были, так сказать, какие-то люди преданные. Мы проповедовали, это было года 2-3 назад, около... 3 года назад это было. Около... Сейчас уже это Государственная Дума, а это, значит, музей Ленина. Вот, и просто... А ситуация была совершенно ужаснейшая в то время, но это политические события, там, коммунисты, фашисты. До перестройки. Три года назад. Нет, ну просто там вот перед тем, как там Белый дом бомбили, там, ну, в общем, накал был страстей политических в то время. И тогда этот музей, он был еще музеем Ленина, и тогда решался вопрос, там, быть или не быть этот музей. И там, значит, и коммунисты были, и фашисты были, и там, и с памяти, и еще там кто-то, значит, и мы были там, проповедовали, значит, ну, почему бы нам там не побыть, значит. И, конечно, люди по-разному воспринимали. И коммунисты там, значит, нас пытались как-то, значит, там, усмирить, и фашисты тоже там, говорят, сейчас мы команду целую, значит, наши ребята там с автоматами там из памяти подходили, тоже угрожали. В общем, ну, склочные дела всякие такие были. Но в то время мы готовили джиганатхи. Вот как про это ты и вспомнил. Да, поэтому я помню, что настолько джиганатхи так действовали на всех положительно, что их не отвергал никто. Ни коммунисты, ни фашисты, ни там и памятники эти. Еще там просто какие-то люди. То есть всем это очень нравилось, и все с удовольствием их вкушали все это и говорили спасибо. И когда получалось так, что ну не каждый день у нас это получалось сделать, они говорили, а где джиганатхи-то? Мы хотим сладкого. То есть хотим. Вы всем показывали в натуре, что наша религия не сухая, не горькая, философия, или сентиментальная религия, что у нас очень живое такое действие. Ну да. Вот. Это очень хорошо, что ты это вспомнил. Вот, но сейчас уже, наверное, Господь, я думаю, вкусил, и мы должны мыть посуду. Так, вот, сейчас. Вымой посуду и переложи джиганатхи в чистое место. И тогда уже можно будет пробовать. Тогда только это будет просадом, милостью Кришны. Просад переводится как милость. Милость Господа. Да, все готово. Ведь Кришне на самом деле не нужна еда, ему нужна только наша любовь. Вот. И то, что дается, это милость, милость Господа. Вот. Звони в колокольчик. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот, переложи. Да. Сейчас, секундочку. Надо помыть посуду. И теперь можешь, я думаю, попробовать. Я теперь буду помыть. Нет, вы. Сегодня неужели твоя очередь, конечно. Ты как ребенок. Вот, Садхананда решается. Вообще, да, да, точно. Садхананда, пожалуйста. Первый кусочек для гостей. Вообще так принято по законам гостеприимства. Да. В общем-то, похож на джиганатху. Похоже. Но не только по форме, да? Да, ну и по вкусу напоминает. Да. Вообще, вот, есть такое то, что, ну, где человек это попробует, вот, первое, с тем оно как бы и ассоциируется. Вот, предположим, вот Володя, он как бы джиганатхи ел около музея Ленина. И у него как-то ассоциируется с музеем Ленина. А вот я первый раз пробовал их, вот, ну, джиганатха-пури, вот, ну, такие специфические сладости, поэтому как бы... Когда я вот, ну, пробую или вижу джиганатхи, у меня все-таки ассоциации, воспоминания вот джиганатха пури. Ну, прекрасно, прекрасно. Я же говорю, о чем думает вайшнав, то он лепит. Мне ассоциация с музеем Ленина не потому, что вот я так музей Ленина поклонялся, вот, но в какой-то степени это так. Когда мы сидели, кстати, там... Ты музей Ленина тоже выполнял служение. Ты занимался санкиртаной, миссией Господа Чайтаньи и проповедью. Нет, это да. А потом все-таки Ильич, он же ведь, так сказать, он коммунизм провозглашал. Это прекрасная идея. Ты провозглашал духовную. Нет, а мы просто говорили, что вот как раз... Конечно. У нас духовная коммунизм. Ведь что такое сознание Кришны? Это люди, которые действительно стремятся к коммунизму, к истинному коммунизму, ну, к духовному коммунизму. Мы последователи Ильича. Ну, в хорошем смысле этого слова. Сейчас это уже как друга ругательно. Но здесь уже духовный коммунизм, это вот... Здесь все хорошее, конечно. Да. Конечно. Не зря говорил Шрила Прабхупада, что мы должны даже у корми брать все ценное. То есть из ложки дегтя материального мы должны каплю нектара для Кришны выжать. Ну, я думаю, на этой нектарной ноте мы кончим нашу передачу. Вели и подготовили передачу Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Еще сегодня нам помогал Сатананда Прабху. До свидания, до новых встреч. Хари Кришна. Хари Кришна.